Глава 5. Придется лететь снова. Вот такая к настоящему моменту сложилась ситуация. Закончил свою лекцию подполковник и, немного помолчав, улыбнулся парням своей фирменной, садистской, столь знакомой по временам обучения улыбкой, означавшей: «Парни, сейчас у вас будут неприятности». «И вы наверняка уже спрашиваете себя, какого лешего нас столь срочно здесь собрали, и зачем старик Лепатов нам все это рассказывает?» Офицер обвел сидящих парней внимательным взглядом. «Ну что же, я думаю, в душе вы уже знаете ответ», — продолжал Лепатов. «Тем не менее, с удовольствием удовлетворю ваше любопытство, подтвердив ваши самые худшие опасения. Вам придется еще раз прогуляться в космос на старом добром Ямато, парни, который теперь варяг. Правда, в этот раз, скорее всего, прыгать с орбиты на чужую планету, как говорится, с матом и автоматом не придется. Через 10 дней стартует дипломатическая миссия России к Альваланам с переговорщиками, учеными и военными специалистами на борту. В качестве охраны им будет придана десантная рота, в состав которой вы официально и войдете. Кроме вас, на борту, в составе этого подразделения, будут офицеры из ВДВ, закончивших спецкурсы по программе космического десантирования. Это те, кто уже летал на Элию в Паладине, в составе российского космического батальона, и имеет опыт межзвездных перелетов и десантирования на другую планету, а также те, кто проводил операцию по захвату для России «Варяга». Несмотря на ваш боевой опыт на Элии, они объективно сильнее и подготовленнее вас. Ваши функции будут скорее представительскими. Но, естественно, вы все будете вооружены и, если что, выполните свой долг. На этом я, наверное, закончу свою речь. Думаю, что у вас есть немало вопросов. Разрешаю их задать. «Товарищ подполковник, мы-то там зачем?» — первым задал волновавший его вопрос Илья. «Место на Яма... Ой, извините, на Варяге немного. Неужели некого было послать, кроме нас? Укомплектовали бы охрану полностью профессионалами. Я хочу сказать, что...» «Ты чем слушал?» — резко перебил его Лепатов, быстро отставивший в официальной обстановке дружелюбно-товарищеский тон, с которым он разговаривал с Ильей наедине. «Вам, товарищ лейтенант, сказано было выполнять представительские функции. Или тебе, личному другу рода Иллор, и, скажем так, сердечному другу одной нашей синекожей аристократки, непонятно, какие у тебя могут быть функции при посольстве или еще где? И каким именно способом ты, красавчик мой, сможешь улучшить отношения с альваланскими аристократами на благо Российской Федерации, если Родина прикажет? Я тебе потом объясню, если сам не догадаешься». Лепатов притворно вздохнул и продолжил более спокойно. «У нас нет никаких контактов с восставшими. У нас нет собственных приватных контактов и с высокими. Так получилось, что контроль над зондами и аппаратурой не в наших руках. Мы не знаем точно, с кем и о чем поведем разговор. Я лишь предполагаю, что у дипломатов будут свои инструкции на случай любого развития событий. Но если у экспедиции будут контакты с высокими, то мы все будем там очень кстати. Мы воевали с ними в одном строю, в том числе против восставших. Мы, смею думать, заслужили некоторое уважение. Альваланские высокие думают прежде всего понятиями чести, рода и семьи, а не государства. Для них страна – это величина абстрактная. У них каждый аристократ – прежде всего воин и представитель рода. Мы для них – русские из рода русских, те, кто показал себя бойцами, с кем они ходили в одну атаку. Поэтому что может быть естественнее, чем наше присутствие рядом с дипломатами, которые по их понятиям даже не солдаты, а значит существа все же второстепенные, а особенно для тех, кто по своему менталитету с рождения привык делить всех на воинов и рабов? Наше присутствие может дать достаточное преимущество на переговорах, чтобы взять нас, а не лишний десяток головорезов. Я ответил на твой вопрос? А если мы будем говорить с восставшими? Тихо спросил со своего места Борис. Посмотрим по обстоятельствам, пожал плечами подполковник. Вряд ли они на нас в такой уж обиде. В конце концов, тогда на Элии они напали первые. В крайнем случае, наше присутствие на борту можно и не афишировать. Вас, повторяю, никто с орбиты в бой бросать не будет. В тот раз вы были пешкой, живым, так сказать, тестом на боеспособность и противовоздушную оборону неведомого противника. Сейчас ваша ценность сильно подросла. Да и вообще, мы летим не воевать, а разговаривать. России позарез нужен союзник на Альвале. Не хотелось бы выглядеть трусом, но не могу не задать один вопрос, задумчиво сказал Павел, один из тех бойцов, кто был ранен на Элии во втором бою и лишь недавно вышел из госпиталя. Я так понимаю, что мы уже мобилизованы. Приказ получен и назад хода нет. О возможности прекращения контракта по собственному желанию, которое нам обещали после возвращения с Элии, можно забыть? Просто хотелось бы прояснить ситуацию до конца, уточнил парень. От нас что-то зависит и требуется наше согласие? Или уже все решено? Скажу прямо, отказаться лететь можно? Отказаться-то можно, серьезно кивнул головой Липатов. Но, если честно, не советую. Если кто запамятовал, то вам всем еще 2 года трубить до окончания контракта. Пока что вы числились лишь в длительном отпуске. Да и дальше обстоятельства не очевидны. Российская Федерация из-за последних событий в мире переходит на полувоенное положение. Учитывая негативное отношение к тем, кто откажется, причем на самом высоком уровне, уверяю, ничего не выиграет, скорее уж наоборот. Вы не дети, сами все понимаете. Липатов сделал небольшую паузу, со значением посмотрев на Павла. И да, кстати, хотел бы сказать пару слов и о приятном, продолжил офицер. Я лично выбил наверху для вас подъемные. 1 000 000 рублей каждому. Помощь от государственных органов в решении проблем с работой или учебой после экспедиции тоже будет вам обеспечена. Поддержка семьи, если потребуется, то это само собой. Кроме того, уже сейчас вы переходите на денежное довольствие офицеров спецназа из расчета каждого дня нашей миссии как боевого. Плюс коэффициенты за участие в космической программе. Плюс наградные и командировочные. Я, честно говоря, не знаю, сколько всего дадут в итоге, но это потом видно будет. Но, думаю, много. Обижать вас никто не станет. Случай не тот. Вы и в самом деле нужны. Впрочем, отказаться, повторяю, можно. Если кто-то боится до дрожи в коленках и липкого пота или сломался после Эли, скажите мне честно и сейчас. Я даже постараюсь таким помочь уйти из программы тихо, без особых негативных последствий. Сломанные мне не нужны. Только решать надо прямо сейчас. Времени почти нет. Итак, кто хочет уйти? После тяжелого молчания, продлившегося с полминуты, Липатов кивнул головой и сказал. «Что же, благодарю вас, товарищи офицеры. Я в вас не сомневался». «Товарищ подполковник, еще вопрос!» Встал со своего стула Ким. «Я так понимаю, вы с нами полетите?» «А куда же вы без дедушки Максима?» Широко улыбнулся Липатов. «Не надейтесь, от меня так просто не отделаешься!» «Раз-два, раз-два, левый-правый, левый-правый!» Скрипит сминаемый герметичными сапогами снег. Светит в глаза фильтруемое светофильтрами садка яркое январское солнце. Оттягивает назад потную спину десантный рюкзак и лазерная винтовка. Как прекрасно быть снова в строю и бежать марш-бросок по колено в снежной целине. Какой чудесный командир Липатов, устроивший нам его сразу после завтрака. Проносятся в голове восторженно злые мысли. Надо сказать, дело в долгий ящик откладывать не стали. Униформу, оружие, садки выдали тем же вечером 1 января. А со следующего дня тренировки по полной программе. «У нас до старта всего 10 дней», — просто сказал Липатов. «А вы полгода по углам бухали, поди ни одна морда даже в спортзал не зашла. Но ничего, я из вас людей сделаю». И начал делать прямо с утра. После завтрака марш-бросок по заснеженным полям и перелескам в полном вооружении и садках. После обеда тир и стрельбище, стрельбы из автоматов и лазерных винтовок. Сборка-разборка оружия по нормативам. Проверка знаний по устройству тяжелого вооружения взвода. И еще до ужина плотная программа на тренажерах в спортзале. В спецчасти никого, кроме офицеров бывшего первого взвода и немногочисленного персонала, не было. По словам Липатова, остальные взвода все же продолжали программу обучения, но сейчас находились на какой-то другой базе. Новобранцев же в 124-ю спецчасть Минобороны больше не набирало, придя по каким-то своим соображениям после событий на Элии к половинчатому решению. Доучить по спецпрограмме тех уже, кто есть, но новых людей не брать. Илья, конечно, поругивал про себя Липатова, загрузившего бойцов по полной программе. Физическая нагрузка давалась тяжело. Оказывается, если себя запустить, то за полгода можно ощутимо деградировать. Не такой уж и сложный был марш-бросок, бывало и похуже, но Илья ощущал себя как выжатый досуха лимон. Результаты стрельбы тоже были так себе. Илья знал, что мог лучше. В спортзале и на тренажерах? Да, в спортзале результаты были даже не кое-какие, а, скажем честно, откровенно плохие. Тело с трудом вспоминало былые навыки. Но при этом, как бы странно это ни звучало, в глубине души Илья был почти счастлив. Он снова в военной офицерской форме и с оружием. И главное, Илья скоро опять будет в космосе. Все проблемы, волновавшие его еще позавчера, сейчас не стоили и выеденного яйца. Какая там сессия, зубрежка, диплом, проблемы с трудоустройством и прочая тягомотина. До этого еще дожить надо. Сейчас есть винтовка, СДК и полная неизвестность впереди. Аня? Ну, конечно, есть Аня. Есть их планы на будущее. Все это для Ильи очень важно. Но Аня его подождет, она же славная девчонка. Зато завтра Липатов обещал прыжки с парашютом и занятия с тяжелым оружием. Это настоящее мужское дело. А впереди ждет космос с его миллиардами звезд и места, где еще никогда не ступала нога человека. Страшно? Конечно, немного страшно. Но это не парализующий, постыдный страх труса или человека, бессильного перед лицом стихии. Это тот легкий страх, который, смешиваясь с восторгом, любопытством, адреналином и предвкушением тайны, рождает буйную смесь, ударяющую в голову сильнее, чем выдержанное вино. Звезды и неопознанные земли притягивают человека. Для тех, кто хлебнул сполна их романтики, обычная жизнь становится скучна. Илья понимал, почему космонавты и летчики всеми силами рвутся снова в небо, и почему никто из парней первого взвода не отказался от экспедиции на Альвалу. Боялись последствий отказа? Хотели заработать? Да ерунда! Они просто не могли поступить иначе. Видимо, тот психологический и медицинский отбор, который они проходили при вступлении в программу подготовки космического десанта, безошибочно находил людей со скрытой авантюрной жилкой, даже если сами ее участники об этом и не подозревали. Тогда, в первый раз, восторг первооткрывателей и романтики заглушала ненависть к тем, кто, не спрашивая твоего мнения, выдернул тебя из обычной жизни и бросил в кипящий котел. Сейчас выбор был более осознан, и чувства были другие. 8 дней занятий пролетели как единый миг. Офицерам требовалось за короткий промежуток времени восстановить свои навыки. И понимая это, начальство на боеприпасах для стрельб и горючем для самолетов не экономило. Дорогих обоим к лазерным винтовкам, патронов к автомату, боевых и учебных ракет и гранат для ракетных огнеметов и гранатометов. На занятиях было в волю. Стреляй, пока руки не станут трястись мелкой дрожью, уши перестанут слышать, а разбитое отдачей плечо не превратится в сплошной синяк. К этому добавлялись ежедневные прыжки с парашютом, как говорится, на любой вкус. Обычные, затяжные, высотные, на точность приземления. Ну и, конечно, марш-броски и занятия на тренажерах. Вечером, приходя в свою комнату в общежитии, Илья засыпал как убитый. Времени смотреть сетевые программы или просто впустую чесать языками с другими парнями практически не было. Причем Илье приходилось проще, чем тем четверым его товарищам по взводу, которые были ранены на Элии и несколько месяцев лечились в госпиталях, пока более везучие офицеры вовсю прогуливали наградные деньги. Бывшим раненым нагрузки давались тяжелее. Оказалось, что лишь трое парней, включая Илью, устроились на работу или учебу во время полугодового отпуска. Остальные отставили серьезные планы на потом, когда вопрос с дальнейшей службой так или иначе разрешится. В результате, как и Илья, они умудрились значительно поиздержаться, растратив немалую часть полученных денег. Так что продолжение службы и обещанный Липатовым немалый заработок оказался для них очень даже кстати. Интересно, что более-менее осмысленно свои наградные и отпускные потратил только Ким, ухитрившийся купить в дальнем Подмосковье 50 соток земли. Всех его наградных хватило лишь на саму землю, в заросшем мелким лесом и высоким борщевиком когда-то колхозном поле, находившемся в сотне метров от ближайшей дороги и на дешевый металлический забор вокруг нее. Кроме того, почти полгода ушло на согласование документов. Теперь Ким рвался в новую экспедицию, преследуя меркантильный интерес. Нужны были деньги на домик, какую-никакую дорогу и прочее хозяйство. «А вот электричество и газ я себе вообще проводить не буду», — возбужденно делился он со своими планами на будущее с товарищами по взводу. «Куплю пару резервуаров для сжиженного газа побольше, зарою в землю, поставлю маленькую газовую электростанцию и заживу сам по себе. Чтобы я еще с этими чиновниками связывался, бешеные сотни тысяч им за какие-то дурацкие проекты платил. Вы знаете, сколько они с меня за одно только подключение электричества запросили? Моей годовой зарплаты МНСа в институте не хватило бы даже на одни бумажки. Достали они меня. Хочу, чтоб все было свое и ни от кого не зависеть. Построю домик, сарай, заведу овец, корову, пару свиней, кур, картошку с капустой буду выращивать. Женюсь, наконец. Я тогда на Элии понял, что хочу жить ближе к земле. Чем ближе, тем лучше. Ради своего домика я готов и в космос слетать, и пару инопланетян пристрелить, если потребуется. Оно того стоит. Последние два дня перед отлетом бойцам выделили на отдых и устройство личных дел. «Перед смертью не надышишься», — сказал, махнув рукой Липатов, собрав поутру парней в актовом зале. «Вот что успели, то успели. До завтрашнего вечера даю увольнительную. Хотите, отдыхайте в части. Хотите, решайте напоследок свои дела. Тем, кто решит покинуть часть, встречаемся завтра в 19:00 в Архангельске. Старая точка сбора номер 1. Будет подан автобус до аэродрома. От нас через полчаса в город летит вертолет. Можете успеть. Послезавтра старт. Поэтому советую особо не пить. Вам же хуже. И последнее. Если завтра кто-то из увольнения не вернется, то он будет считаться дезертиром в боевой обстановке, со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Может, кто-то передумал лететь? Так скажите это лучше сейчас». Подполковник внимательно посмотрел на лица парней, подождал с десяток секунд и решительно скомандовал. «Взвод, разойдись!» Вот так и получилось, что около полудня Илья оказался в Архангельске. Все-таки надо было напоследок увидеться с Аней, да и смысла оставаться в казарме во время своих последних свободных суток на земле он не видел. Очень скоро Илья понял, что город изменился. Для этого достаточно было просто пройтись несколько минут по одной из центральных улиц. Конечно, морозный рабочий день в январе – не лучшее время для народных гуляний. Но даже с поправкой на этот факт в городе было слишком много милиции и слишком мало прохожих. Те же, кого Илья видел на улицах, производили впечатление людей занятых и куда-то срочно спешащих. Никто не прогуливался с праздным видом, не торопясь, не задерживаясь у магазинов и ларьков, не стоял на месте. А еще в городе было много полезников. По пути до здания медицинского университета, где была назначена встреча, Илья встретил около десятка патрулей. Самого Илью полезники не трогали, видимо, благодаря его новенькой офицерской форме. Но прохожих, а особенно молодых парней, они на его глазах останавливали дважды. Сам город в целом выглядел каким-то притихшим, как будто замершим в ожидании каких-то событий. Мало транспорта, непривычно тихо. Многие магазины закрыты. Илья предполагал, что встреча с Аней будет довольно-таки тяжелой. Все же он так и не поехал к ней встречать Новый год. Да и после праздника пропал с горизонта. Мобильной связи в спецчасти не было. Но все оказалось наоборот. Аня была ему очень рада, по крайней мере, в первый момент. «Илюша!» Увидев парня, девушка сама бросилась к нему на шею. «Я думала, тебя тоже забрали. Как хорошо, что ты здесь. Ты за мной?» «Да нет, я попрощаться». Не стал врать офицер. «Меня снова мобилизовали». Взгляд девушки сразу как-то потускнел. Радостная улыбка медленно сменилась тревожным выражением лица. «Извини, я просто подумала, что... Ну, ты же не такой, как все. Офицер, связан с чем-то до ужаса секретным. Я решила, что тебя это не коснется. Мне страшно, Илюша. Я не понимаю, что происходит». «А у вас из медицинского тоже забрали парней?» – предположил Илья. «Ну да, и не только. Ты же сам знаешь, сейчас это везде», – ответила Аня, ничуть не удивившись слову «тоже». «Понятно. Похоже, я о многом еще не знаю. Аня, я мобилизован с 1 января. У нас в тот день прямо с утра была облава на парней в общежитии. Девушек тогда вроде не трогали. Дальше я попал в часть и о том, что происходит извне, ничего не слышал». Слегка покривил душой Илья. Кое о чем он уже начал догадываться, но ничего конкретного, конечно, не знал. «Так ты и про повышение коэффициентов не знаешь? Не может быть!» «Так, дорогая, давай не будем говорить здесь. У вас есть место, где можно присесть и поговорить?» «Кафетерий должен работать», — неуверенно пожала плечами Аня. «Вот туда и пойдем. Сядем, возьмем кофе, и ты мне все по порядку расскажешь». После двух выпитых чашек довольно гадкого на вкус, но крепкого кофе из студенческого кафетерия Илья начал примерно представлять себе, что произошло. Аня рассказывала сбивчиво, путаясь и переходя с одного на другое. Но в целом картина складывающихся событий была Илье понятна. 1 января в Архангельске тоже была облава на студентов, подобная той, которую он застал в Москве. Такие же мероприятия прошли почти во всех крупных городах. Впрочем, как оказалось, облавы были не сплошные. Например, студенты гуманитарных вузов им не подверглись, за исключением, пожалуй, тех учебных заведений, которые готовили специалистов-переводчиков. Никому пока не были нужны и будущие учителя, государственные служащие и специалисты сферы услуг. Зато недоучившиеся год-два врачи, химики, строители и прочие технари, за немногим исключением, получили свои повестки, предписывающие им явиться на заводы или воинские части на время действия особого положения. Впрочем, это была лишь вершина айсберга. Уже 2 января вышел новый указ президента о пересмотре коэффициентов полезности, после которого многие еще вчера вполне себе успешные люди оказались либо у черты, либо уже за чертой. Коэффициенты полезности не изменились у федеральных госслужащих, работников и руководства промышленных и сельскохозяйственных предприятий. людей, обслуживающих добывающую и транспортную инфраструктуру страны. А вот по сфере обслуживания новый указ ударил очень сильно. Оказалось, что целый легион менеджеров по продажам, риэлторов, пиарщиков, журналистов, дизайнеров, свободных программистов и прочих работников сферы обслуживания получили волчий билет с виртуальной отметкой «бесполезен» и перспективой явиться в комитет, где им подберут новую работу на заводе, стройке или в армии с гарантированной полезностью. И даже высокий уровень доходов им не мог толком помочь в решении этой проблемы. Слишком быстро все случилось. Куда идти? Кому давать взятку? В комитет? Так специальные тройки комитета полезности взяток у людей с улицы не берут, а судят быстро. Им надо в считанные дни с огромным потоком разного народа успеть разобраться. Сунешь с дуру конверт и получишь отягчающие обстоятельства. Через связи? Бесполезно, только деньги потеряешь. Когда, напрягая все знакомства, пытаются спастись даже директора некоторых банков, никто не станет помогать Васе Петрову, вчерашнему маркетологу. В указе подчеркивалось, что все эти меры временные, на период обострения международной обстановки. Когда опасность пройдет, все смогут вернуться к прошлой работе и образу жизни. Гарантировалось восстановление на прежнем рабочем месте. В медиасети вдруг появились ролики социальной рекламы, призывающие не увиливать от исполнения долга перед Родиной. Но все это помогало мало. Даже изрядно отцензуренный интернет просто-таки дышал ненавистью. Еще бы! Били по самым активным его пользователям, офисному планктону. «Россия погибла!» – таково было доминирующее настроение в сети. Предрекали обвал экономики, банковский паралич, всеобщую забастовку, революцию, голод, мор и хлад. Власти ругали ругательски. Самое главное, что никто не понимал, почему все это произошло. Что это за такое обострение международной обстановки? Страна-то вроде бы ни с кем не воевала, голода и разрухи не наблюдалось. Так что это вдруг власти как с цепи сорвались? Информацию о выставленных России ультиматумах со стороны Китая и американо-европейского блока власти решили до народа не доводить, обходясь невнятными терминами, как внешняя угроза и враждебные вызовы. Так что ничего удивительного в массовых протестах, охвативших города-миллионники, не было. Власти, в общем-то, были готовы к подобному развитию событий, но накал страстей оказался слишком велик. Во время столкновений с милицией и комитетчиками в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске появились первые жертвы. Причем с обоих сторон. В больнице скончались от ожогов двое милиционеров, когда в их плотные ряды попала двухлитровая пластиковая бутыль с коктейлем Молотова. А с десяток протестующих закончили свои дни в морге с диагнозом «многочисленные травмы, несовместимые с жизнью». Но больше всего властей разозлил ряд убийств сотрудников Комитета полезности, работники которого приняли на себя весь шквал народной ненависти. Убивали их из-за угла, подло, явно лишь за одну только принадлежность к ненавистной организации. В ответ особое положение в крупных городах сменилось чрезвычайным режимом и комендантским часом, а зачинщиков беспорядков, реальных и мнимых, повсюду задерживали десятками и сотнями. Власть показала свою способность отвечать на беспорядки предельно жестко, и протесты были подавлены. Впрочем, они сейчас было не до происходящих в масштабе страны перемен. Ее гораздо больше заботили личные проблемы. Выглядело все достаточно печально. Мораторий на пересмотр коэффициентов полезности вне зависимости от работы и должности касался только женщин с несовершеннолетними детьми. Ее семья... Папа, мама и сама Аня под эту категорию никак не попадали. И как раз ее маму, вполне преуспевающего менеджера по продажам медицинской техники в коммерческой фирме, и ее саму, студентку медицинского университета со средней успеваемостью, пересмотр коэффициентов полезности затрагивал напрямую. Их старая полезность в рамках указа президента была аннулирована. Новую должна была определить на своем заседании тройка комитета, и им с мамой уже были выписаны повестки на 15 января. Отца девушки, как госслужащего, этот пересмотр не коснулся, но сделать он ничего не мог. Так что дружную семью коренных горожан в ближайшем будущем ожидало вполне возможное расставание, когда маму отправят служить родине в одно место, а саму Аню в другое. В отчаянии Анина мама даже пыталась уволиться с работы и устроиться хотя бы санитаркой в государственной больнице, лишь бы остаться в городе на твердой работе с гарантированной полезностью. Но и этого не удалось. Все вакантные места подобного рода были заняты подсуетившимися ранее. Ловушка захлопнулась. Причем, на самом деле, сделала она это уже давно. Тогда, когда полтора десятка лет назад граждане одобрили введение коэффициентов полезности и комитета полезности, думая, что это коснется лишь бомжей, алкашей и взорвавшихся коррупционеров, когда никто и не думал протестовать против изменений в Конституции, закрепляющих эту практику. В тот момент общество молчаливо согласилось с пересмотром социального договора, превращающего свободных граждан фактически в крепостных. А вот осознание этого факта пришло лишь сейчас, когда государство своим правом воспользовалось. Вот поэтому девушка и приняла Илью за своего спасителя. А как же, офицер связан с какими-то секретными делами, о которых ей говорить-то нельзя. Звонит и договаривается о встрече как раз тогда, когда проблема встала очень остро, и ничего более важного просто нет. Значит, может помочь. Зачем же еще звонить? О том, что оторванная от мира в своей спецчасти парень просто не в курсе происходящего, она и подумать не могла. Каким образом Илья решит проблему, Ане было, в общем-то, все равно. Надеяться ей было больше не на кого. Заказав и выпив до половины третью чашку кофе, Илья надолго задумался. Надо сказать, что рассказ Ани в немалой степени его ошарашил. Конечно, облава в студгородке РХТУ была сама по себе тревожным признаком, но о том, что все приняло настолько глобальный масштаб, парень не подозревал. В висках уже стучала маленькими молоточками головная боль. Илья не переносил кофе в больших количествах. Оно неизменно вызывало у него тахикардию и неприятные ощущения в голове. Но сейчас было не до этого. Надо было срочно найти какое-то решение. Бросить Аню в такой ситуации просто так он не мог. Этого бы Илья не простил самому себе никогда. А, впрочем, что там думать? Все понятно. Есть только одна возможность помочь Ане. Вопрос лишь в том, когда начать разговор. Сейчас или завтра с глазу на глаз? При личной встрече лучше, но и время тянуть не следует. Ладно. «Посиди недолго здесь», — кивнул парень заплаканной девушке. «Я скоро вернусь, и все будет хорошо». Илья вышел из кафетерия, прошелся немного по университетскому коридору и вскоре нашел, что искал — небольшую аудиторию для семинаров, пустовавшую в это время. Затворил за собой дверь и, подойдя к окну, решительно набрал на коммуникаторе номер экстренного вызова. «Илья?» — раздался вскоре в трубке голос Липатова. — Что случилось? — Случилось, Максим Петрович. Многое что случилось. Что же вы нам ничего не рассказали? В стране тут такое происходит. — Ты что, хочешь поговорить об этом? Вот прямо сейчас? В голосе подполковника прорезались язвительные нотки. — Или, может, все-таки отложим до завтра? Мне кажется, у тебя своих дел перед стартом должно быть выше крыши. «Проблема не у меня лично». «А, понятно. Не беспокойся. Семьи участников экспедиции никаких проблем с комитетом иметь не будут». «Спасибо и на том, Максим Петрович. Я не знаю, в курсе вы или нет, но у меня есть невеста». «В курсе, Илья. Ох, еще как в курсе. Такое разве забудешь? Возможно, ты со своей синей госпожой скоро увидишься». «Некогда хохмить, Петрович». Неожиданно для себя резко крикнул в трубку Илья. «У меня в Архангельске невеста, Аней зовут. У нее и ее семьи по последнему указу комитет аннулировал полезность. И не говори, что ты об этом не знал». «О проблемах не знал», — сбавил несколько тон подполковник. «Но я-то что могу сделать? Я к комитету никакого отношения не имею». «А я думаю, можете, товарищ подполковник», — возразил Илья, снова переходя на «вы». «Если даже вы лично не знаете никого из комитета, то наверняка знаете такую высокопоставленную шишку, которая к комитетским начальникам двери ногой открывает, и для которой оформить новые высокие коэффициенты Ане и ее матери ничего не стоит. Иначе ведь просто быть не может. Наверняка наша экспедиция курируется на самом верху. Не в бирюльки играем. Позвоните куда следует и сделайте так, чтобы у Ани и ее матери с полезностью все было хорошо. Это мое условие». «Вот как? Даже условие?» — нехорошим тоном сказал Липатов. «А если нет, тогда что?» «Да ничего». Немного помолчав, как-то устало, выдохнул в трубку Илья. «Ничего. Что я, ребенок, что ли, вам условия ставить? Вы все такие крутые, а от меня в экспедиции совсем ничего не зависит. Не так ли? Вы меня просто по приколу с собой решили взять, прогуляться на несколько парсеков. Или все-таки извините за высокий стиль. Властям что-то нужно, в том числе и от меня лично. А раз от меня командованию что-то требуется, то могу и я кое-что потребовать взамен. Вот что я думаю». «Не властям нужно, Илья, а Родина просит», — прервал его монолог подполковник. «Хорошо. В таком случае я прошу Родину в вашем лице об ответной услуге. Думаю, Родине это сделать будет нетрудно», — запальчиво сказал Илья. Помолчал немного и продолжил другим тоном. «Помогите мне, Максим Петрович. Это для меня очень-очень важно. И я думаю, решить вопрос с комитетом вы в силах. По большому счету, это пустяк. Я очень прошу, помогите. Просто дайте слово, что вы постараетесь решить эту проблему. И мне больше ничего не нужно». «Ладно, жди звонка», — после паузы сухо сказал Липатов. «Выросло поколение торгашей на нашу голову. Ничего святого. Даже лучшие из вас с Родиной уже готовы торговаться. Правильно вас президент прижал. С таким материалом империи не построишь». В голосе подполковника явственно слышались нотки неподдельной горечи. «И куда только Россия катится?» На том конце трубки раздался сигнал отбоя. Подполковник перезвонил через 3 часа, когда Илья с Аней не спеша прогуливались по улице, ожидая новостей. Девушка нервничала, крепко держала Илью за руку и не отпускала от себя ни на шаг. «Все, пусть твоя Аня с тещей не волнуется. В их семье в индивидуальном порядке утвердили новые высокие коэффициенты на старом месте работы. Электронное уведомление придет им сейчас по почте, а к вечеру с курьером будут бумаги. Думай теперь, студент, как перед своей госпожой будешь за связь на стороне оправдываться. Ты меня в такое втравил, что я ей при встрече все обязательно расскажу, будь уверен. Но бывай, до завтра», — сказал Липатов и сразу же отключился. Аня не осталась с Ильей на ночь в гостинице. Она стремилась домой, спеша поделиться радостью, что все семейные проблемы решены. Илья ее понимал и не настаивал, хотя от встречного предложения переночевать у нее дома решительно отказался. Распрощались по-быстрому. У подъезда своего дома Аня прошептала: «Буду ждать», поцеловала парня в губы и скрылась внутри. Илья проводил ее долгим взглядом и медленно пошел к гостинице. До начала комендантского часа оставалось минут 20, но ему было все равно. Впрочем, обошлось. По дороге его так никто и не остановил. В номере он заказал большую бутылку колы, достал загодя купленную фляжку с коньяком и залез в сеть. Выспаться он еще успеет. На борту звездолета распорядок соблюдается строго. А сейчас же хотелось в общих чертах разобраться, что все-таки происходит. В медиасети ничего интересного не было. Транслировали балет, футбол, ролики патриотического содержания. старые фильмы и официальные объявления. Медиасайты новостных агентств и газет были с отключенными комментариями и без всякой обратной связи. В общем сегменте интернета было интереснее, хотя открывался в среднем лишь каждый четвертый сайт. Но кое-какую информацию собрать было можно. И полученные сведения заставляли крепко задуматься. Во-первых, никакого действительно массового осуждения действий властей не было. По разным причинам. Оказалось, что нововведения почти не затронули Россию провинциальную. Те, кто жил в небольших городках и тем более в деревне, от пересмотра коэффициентов полезности не пострадали. Более того, некоторые комментаторы откровенно злорадствовали жителям больших городов. Дескать, привыкли дармоеды все соки тянуть в свои города, а тут их по сусалам. Правильно президент делает. Пусть покидают навоз лопатой в каком-нибудь Задрючинске, а то привыкли, понимаешь, сидеть в чистеньких офисах и получать ни за что бешеные тысячи. О том, что они находятся, по сути, в том же положении, и новый указ может и их послать убирать в Сибирь снег вслед за москвичами, злорадствующие предпочитали не задумываться. Во-вторых, объект государственных репрессий был выбран удивительно точно. Офисный планктон никогда не был солидарным классом. Скорее наоборот. Карьеризм и конкуренция сплачиванию коллектива отнюдь не способствуют. Поэтому и всерьез выступить за свои права они не сумели. Мобилизовать в свою защиту интернет и устроить массовые беспорядки и акции протеста бывшие менеджеры смогли. А вот стоять до конца нет. Когда власть проявила жестокость и силу, они уступили, так и не найдя себе попутчиков. Рабочие, госслужащие, пенсионеры и военные к их протестам не примкнули. Разве что кое-где, там, где по-живому резались семьи. Но и в-третьих, Илье стало ясно, что не так уж пострадал и бизнес, а особенно крупный. Полезность аннулировалась не безоглядно, а по всей видимости по неким квотам. Крупнейшие банки из первой десятки успешно функционировали, как и крупнейшие торговые сети, не подавая особых панических сигналов. Низовые и верхние должности в крупных компаниях почти не тронули. Вот мелкий и средний бизнес, особенно не связанный с продуктами питания, тот да, от нововведений находился практически при смерти. То, что власть сделала, что хотела, Илье было понятно. Другое дело, что он никак не мог найти ответа на вопрос «зачем?». Зачем фактически ликвидировать средний класс, который вроде как во все времена был консервативной опорой государства? Внятного ответа на это не было. Парень налил себе еще коньяку, выпил, по-плебейски привычно запив колой ароматную резкую жидкость, и решил зайти в своих рассуждениях с другого конца. Кто все эти люди, которых лишили коэффициентов полезности? И сколько их всего? В Москве, пожалуй, офисного планктона не меньше миллиона. По области тоже хватает. Потом еще Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Краснодар. Да, прилично получается. Скажем так, не меньше 4-7 миллионов человек. По большей части трудоспособные, не старые, с образованием. Куда они годны? Да куда угодно. Хоть на стройку, хоть в армию, хоть за станок. Где еще государство сможет взять подобный человеческий ресурс? Илья глотнул немного коньяка, подумал и вдруг пришел к парадоксальному выводу. Больше нигде. Многомиллионного крестьянского ресурса, который использовали для промышленного скачка Петр I, Столыпин и Сталин, больше нет. Сельское хозяйство угрохали еще при кончине СССР. Взять из деревни уже некого. Наоборот, туда людской ресурс надо вливать. Остатки промышленности и наука? Да та же картина. А кто у нас еще есть? Десятки миллионов пенсионеров, несовершеннолетние и матери с детьми. На них не обопрешься. Чиновники? Вообще-то вариант, но опасный. Грозит размытием вертикали. Эмигранты? Провал политики мультикультурности очевиден и в Европе, и в России. Работает только первое поколение. второе и последующие стараются сесть на дотации. Кроме того, это все исключительно неквалифицированная рабочая сила, которая, к тому же, даже в третьем поколении обычно считает страну пребывания не родиной, а ресурсом для добычи благ. Эти чужую для них страну из ямы вытаскивать не будут. Так с кем же тогда, как выражался Липатов, строить империю? Строители империи придут за офисным планктоном и студентами. Это единственные источники, из которых в современной России можно забрать избыток молодых и работоспособных граждан, если придет такая нужда. И действительно, чего властям терять? Рухнет ВВП и не будет налогов? Так он и так рухнет, как хрустальный графин с небоскреба, когда США, Европа и Китай объявят России санкции. Стоит только перестать покупать у России нефть и газ. А они могут, раз пошла такая игра, и дело дошло до выдвижения ультиматумов. Не исключено, что власть как раз принимает максимально разумные шаги для сохранения государства, пока еще есть время и ресурсы. Следующим действием может быть уже прямая мобилизация. Тут уж не до рыночных механизмов. Разве что все может измениться по результатам экспедиции к Альваланам. А ждать осталось недолго. Старт послезавтра. А сейчас, пожалуй, пора спать.